Послесловие. Эти истории были написаны от руки в течение 4 лет. Я начал первую из них, 1988, позднее переименованную в моментальный снимок, в Портленде, штат Орегон, в 2013 году, пока был в промо-туре с Носферату. Повесть заняла 2 блокнота и оборотную сторону фотографии с ресторанчиком в стиле 50-х. После окончания я перетянул резинкой блокноты и фотографию, сунул все это безобразие на полку и на какое-то время забыл об их существовании. Я завершил свой 4-й роман, очень длинную книгу под названием «Пожарный», «Файермен», осенью 2014-го. «Пожарного» я тоже писал от руки. Он занял 4,5 огромных блокнота фирмы «Лейхтрум 1917». Большая часть 5-го блокнота осталась пустой. Я терпеть не могу, когда столько бумаги пропадает зря, поэтому я использовал оставшиеся страницы для написания на высоте. В тот момент мне и пришло в голову, что я работаю над сборником повестей. Большинство моих любимых историй, как читателя, именно такой длины. Повести — это всегда выстрел на повал, ничего лишнего. Они компактны, но глубину проработки характера мы ассоциируем с более длинными произведениями. Повесть — это не медленное извилистое путешествие. Это гонка. Вы вжимаете педаль в пол, и ваш сюжет несется прямо с края скалы. Жить быстро и оставить после себя симпатичный труп — это отвратительная цель для человека, но отличная для рассказа. Мой любимый роман «Железная хватка» длиной около 200 страниц. Возможно, лучший роман, опубликованный в этом столетии, «Облачный атлас» Дэвида Митчелла, состоит из 6 повестей, с кошачьей грацией, объединенных в одно целое. Самый лучший роман Нила Геймана «Океан в конце дороги» ни на одно предложение не длиннее, чем нужно, и вышел менее чем на 200 страницах. Ужастики и фантастические рассказы особенно успешны в размере 25-75 тысяч слов. Я имею в виду «Машину времени», «Войну миров», «Джекила и Хайда», большинство коротких живых романов Ричарда Мэттисона и превосходную «Женщину в черном» Сюзанны Хилл. Мы не родственники. Такие истории хочется прочитать за 1-2 присеста. Их хочется почувствовать, как руку на горле. У меня после написания парочки 700-страничных романов подряд особенно остро возникает потребность создавать короткие и средние произведения, если возможно. Я ничего не имею против длинных романов. Я люблю открывать большие фантастические миры, исследовать их, затеряться в них. Однако, если вы все время пишете только произведения эпической длины, вы рискуете стать занудой на вечеринке. Как сказал диджей Крис Картер, не злоупотребляйте гостеприимством, иначе вас больше не пригласят. Думаю, «Дождь» вырос из желания перехитрить самого себя и собственный растянутый до конца света роман «Пожарный». Я сторонник того, чтобы высмеять самого себя до того, как это сделает кто-то еще. Я написал «Пожарного» в начале 2016 года, в самый разгар президентской гонки, и сначала президент в моей истории был утомленной, загнанной, но в основном компетентной женщиной. Конец тоже был более счастливым. Но после выборов все изменилось. «Заряженные» — старейшая история в сборнике, несмотря на то, что осенью 2016 года я только начал писать ее. Я держал эту идею в голове с того момента, как были убиты 20 детей в Ньютоне, штат Коннектикут. «Заряженный» был моей попыткой разобраться в национальном стремлении владеть оружием. Тем не менее, это мои собственные политические предпочтения. Лейтенант Майкл Коул, береговая охрана Соединенных Штатов, читал «Заряженного» и помогал мне разбираться с оружием и особенностями военной службы. Он не виноват в моих собственных недочетах, и вы не должны думать, что он разделяет мою точку зрения. Майк способен говорить за себя сам и говорит в своих романах, в своем ТВ-шоу «Преследуемый» и в Твиттере. Это касается и Руссо Дора, который также проверил «Заряженного» и предоставил мне первоклассные исследования по вопросам права и беспорядков во Флориде. Каждая история сопровождается иллюстрациями разных художников. В моментальном снимке преимущественно иллюстрации Габриэля Родригеса. Зак Говард зарядил парочкой отличных картин «Заряженного». Чарльз Пол Уилсон III украсил визуализациями на высоте, а команда из Рене де Лис и Рэя Дилана создала усладу для глаз в дожде. Книга стала намного красивее благодаря их мастерству и заботе. Издательство Harper Collins выпустило чудесную аудиокнигу, используя вокальные таланты 4 замечательных исполнителей — Денниса Болцикариса, Уилтона Уиттона, Стивена Лэнга и Кейт Малгрей. Благодарю их всех. Спасибо, что стали моим голосом. Ранняя версия моментального снимка появилась в двойном выпуске журнала «Кладбищенский танец». Моя благодарность Брайану Фриману и Ричарду Чизмару за предоставление моей истории первого пристанища и за то, что так хорошо подлечили ее. Немало людей своими талантами и упорной работой заставили странную погоду выглядеть отлично. В Соединенных Штатах мои суперзвезды среди редакторов. Дженнифер Брелл, Оуэн Корриган, Андреа Молитор, Келли Рудольф, Тавия Ковальчук, Приянка Кришнан и Лея Стелик. Маурин Сагден проводила техническое редактирование всех моих книг и всегда делала мою прозу более прямой и понятной. В Великобритании эта книга была подопечной редактора Маркуса Гибса, Крейга Леонара, Дженнифер МакМеннами, Дженнифер Бреслин, Лорен Вузи, Джо Карпентера, Марка Стея, Ханны Мэтуэн, Пола Старка, Пола Хьюзи, Джона Вуда и Кейт Испинер. Мои мать и отец были свидетелями написания каждой из этих историй, поддерживали меня и предлагали идеи. Мой брат, романист Оуэн Кинг, прочел «Странную погоду» и выдал несколько проницательных наблюдений. Дорогая Джилл Босса читала последний вариант черновика и исправляла нестыковки, которые проскальзывают, когда вы долгое время живете с идеей и уже не замечаете очевидных косяков. Я благодарен своему агенту, Лорел Чоут, за заботу об этой книге с самых первых этапов до финального выпуска и Шону Дейли за представление «Странной погоды» на видео и телевизионных площадках. Я благодарен доктору Дереку Стерну за поддержку, мысли и советы. И, наконец, спасибо моим трем сыновьям за то, что делили со мной как солнечные, так и ненастные дни. И моей любимой Джиллиан, которая для меня и лучшая компания, и лучший друг в любую погоду. Джо Хилл. Март 2017 года. Эксетер, Нью-Гэмпшир.